и в духе твоя сила. Трусливый, слаб, без воли живет. И если путь мечта тебе открыла, бескрылый, знай, она не позовет. Пусть плачет пыль, что на земле осталась, и сохнет грязь от солнечных лучей. В полете том ты не храни к ним жалость, в грязи оставив зависть, зло червей. Разуверься, если путь твой труден, не муха ты, прокисшая в вине. Ты человек, и праздник среди буден. Себе устроить сможешь ты вполне, когда к мечте твой путь осуществится. Вкусить вновь сможешь радости побед. Ты человек с мечтою, словно птица, и теплый свой оставь в полете след. Но правду не ищи во многолюдье, она теперь у каждого своя. Лишь истина хрустальна, как в сосуде, где нет ни капли желчи и вранья.